Издержки гласности. Ворвавшаяся в общество свобода слова должна была неминуемо привести к дискуссиям, противодействию и многочисленным непредвиденным последствиям. Вопрос о сталинизме повлек за собой и вопрос о его истоках. Не соответствовало ли возникновение такого феномена, как сталинизм, духу русской традиции, термин Самуэля, на протяжении веков неизменно пренебрегавшей демократией, Клямкин-Селютин? Какова в действительности роль личности Сталина, который отверг правильный по существу проект Ленина и в 30-е годы возродил военный коммунизм, узаконенный мифом об осажденной крепости Шатров-Медведев? В какой мере утверждение тоталитаризма связано с международными силами, под которыми подразумевалось всемирное еврейство, виновными в разрушении старой Москвы при Кагановиче, в коллективизации деревни, приписываемой Яковлеву Эпштейну, в терроре, организованном преемниками Ягоды и Ежова в НКВД, такими как Розаль, Паукер, Берман, Рапопорт, Коган и так далее, Кожинов. В связи с вопросом о сталинизме встал вопрос о природе общества, которое из него возникло. Социалистическое ли это общество? Есть ли разница между социализмом и сталинизмом? Если и был социализм, то какой? Казарменный, вульгарный, но все же социализм, несмотря на все его недостатки. Третий сюжет дебатов. Какие ценности надо теперь поставить во главу угла, чтобы осуществить необходимое моральное возрождение общества? Национальные, то есть прежде всего русские, коренившиеся в исконной традиции взаимопомощи крестьянских общин, в христианской морали, или общечеловеческие ценности, которые препятствовали бы торжеству русской идеи, способной вскормить шовинизм и антисемитизм, скрытые в народе. Гласность, безусловно, оживила старые споры между либеральными западниками и славянофилами, теперь именуемыми русофилами. Когда же настало время кардинального пересмотра всей совокупности отношений между бывшими союзными республиками, то есть прежде всего между Россией и прочими, прежние идейные расхождения не замедлили превратиться в политическую конфронтацию. Сведение счетов между различными группировками, либералами, участвовавшими в прошлом в официальных структурах и расколовшимися на осторожных реформаторов и открытых противников реформ, русофилами, также разделившимися на сталинистов и антисталинистов, было еще наименьшим злом гласности, которая гораздо больше ощущалась в крупных интеллектуальных центрах, чем в маленьких провинциальных городах. Как не без юмора писал один читатель «Огонька» в июле 1988 года, существует гласность 1 в Москве, гласность 2 в Киеве, гласность 3 в Черкассах и гласность 4 в Миргороде или в Конотопе. Такая многоступенчатая гласность может ли считаться гласностью? Тем не менее, вот уже несколько лет, как критика и гласность успешно завоевывают все новые сферы общественной жизни и средства массовой информации, телевидение и радио, несмотря на ожесточенную оппозицию и серьезные препятствия. Более не осталось запретных тем, и газетные киоски, переполненные сотнями изданий однодневок, свободных от какой-либо цензуры. Однако параллельно прогрессируют и их издержки. Распространение гласности усилило растерянность и разобщенность умов. Что могли думать о социальной справедливости трудящиеся, зарабатывавшие 150 рублей в месяц, посмотрев фильм «Запретная зона», в мельчайших подробностях показавшей привилегии номенклатуры, или думать о прошлом своей страны студенты, ставшие свидетелями неожиданного исчезновения экзамена по истории КПСС в течение десятилетий, бывшего важнейшим предметом, под тем предлогом, что все учебники должны быть осовременены. Гласность подняла на новый уровень недовольство существующим порядком и поощрила самые разнообразные формы протеста против него, и в итоге политизацию и идеологическую поляризацию все более широких слоев общества, происходившие на фоне резкого ухудшения условий жизни и экономического кризиса. Именно этот процесс определял социально-политическую динамику пяти последних лет. Все большее недовольство стало возникать в самых различных социальных слоях, и в интеллигенции, и среди рабочих. С 1986 года гласность, выражавшаяся в подробных описаниях одновременно привилегий элиты и граничащих с абсолютной нищетой условий жизни класса гегемона, растила чувство злости человека-труженика против номенклатуры. Гласность и пропаганда реформ освободили социальные процессы, которые начали трансформировать растворенное в рабочей среде недовольство в настоящее организованное и структурированное движение общественного протеста. К вящему изумлению как правительства, так и интеллигенции, долгое время считавшей себя единственным социальным слоем, способным инспирировать общественное сопротивление власти. И наиболее потрясающие, и в конечном счете наиболее опасные для горбачевского проекта перестройки, проявления недовольства возникли в националистических движениях и в огне межнациональных конфликтов. В этих условиях новое руководство должно было расплатиться по долгам своих предшественников за извращения, связанные с построением социализма в одной стране и дискредитацией подлинного интернационализма, за сталинскую национальную политику, предельно бюрократическую и репрессивную, за брежневскую кадровую политику, которая пыталась обезвредить бомбу замедленного действия национального вопроса, систематически опираясь на бюрократические региональные мафии и не желая решать ни одной серьезной проблемы, связанной с отношениями между различными республиками внутри Союза. С началом демократизации и восстановления исторической правды накопившееся за долгое время напряжение разрядилось в стремительно нараставших центробежных силах. Так, годовщина подписания Советско-германского пакта 1939 года, впервые за многие годы оказавшегося в центре внимания печати, стала поводом для массовых манифестаций 23 августа 1987 года в столицах трех прибалтийских республик. Эти выступления положили начало процессу, завершившемуся позднее провозглашением независимости этих республик. Связанная с национальными отношениями напряженность возникла почти во всех республиках. Она затронула самые разные вопросы — от требований признания государственного статуса национального языка, сформулированных сначала в прибалтийских республиках, затем на Украине, в Грузии, Молдавии, Армении, а в конечном счете по мере расширения и углубления движения выдвинутых и в остальных республиках, РСФСР, Белоруссии, Азербайджане и мусульманских республиках Средней Азии, до возвращения на историческую родину депортированных народов. Вставшие в центр внимания национальные проблемы привели к обострению конфликтов между русскими колонизаторами и представителями коренных национальностей, прежде всего в Казахстане и в Прибалтике, или между соседними национальностями — грузины и абхазы, грузины и осетины, узбеки и таджики, армяне и азербайджанцы и так далее, сожительствовавшими и мирно, и враждебно по обе стороны искусственно проведенных центральной властью границ. Наиболее трагические формы принял конфликт между армянами и азербайджанцами по поводу Нагорного Карабаха. В 1923 году, присоединенного к Азербайджану, несмотря на армянское большинство его населения. феврале 1988 года армяне этой автономной области в составе Азербайджана официально потребовали воссоединения с Арменией. Из-за двусмысленной позиции союзного правительства и сопротивления руководства Азербайджана конфликт обострился, а погром армян, учиненный азербайджанцами в Сумгаите, стал прологом к настоящей войне между Арменией и Азербайджаном. Серьезность армянского кризиса заключалась не только в конституционных вопросах, которые он затрагивал, но и в исключительном потенциале самоорганизации масс. Его последствия были многообразны. Волна общих забастовок, прокатившаяся в течение нескольких месяцев, сначала по Степанакерту, административному центру Нагорного Карабаха, потом по всей Армении. Создание комитетов содействия и координации, которые на равных стали вести переговоры с местными и центральными властями. Грандиозные демонстрации, собиравшие сотни тысяч людей. Впечатляющие результаты подтвердили уроки массовых взрывов в различных странах Восточной Европы. Большая часть местных властей встала на сторону масс, разделив и поддержав их требования. В начале 1990 года, после того, как Литва провозгласила свою независимость, а переговоры о Нагорном Карабахе зашли в тупик, стало очевидным, что центральная власть не в состоянии использовать экономические связи в процессе радикального пересмотра федеративных отношений, что было единственным способом предупредить или хотя бы приостановить распад Советского Союза. Всего лишь через несколько лет после первых скромных шагов изменения в руководстве Союза кинематографистов и публикации стихов контрреволюционера Гумилева, гласность, выражаясь в китайском стиле, свернула горы. Ее последствия, которые одни называют достижениями, а другие — гримасами, уже очевидные, и которым еще предстоит проявиться, неисчислимы. Как в 1905 или в 1917 годах освобожденное слово породило настоящую революцию умов. Однако при этом, в той диалектике, которая определяла характер взаимосвязи между углублением гласности и ростом общественной активности, издержки гласности имели тенденцию перевесить ее достижения. В интеллигенции, больше всех получившей от освобождения слова, быстро проявился феномен привыкания. В 1990-91 годах журналы нашли гораздо меньше подписчиков, чем в 86-87. С другой стороны, среди простого народа не переставало нарастать раздражение против болтунов, к которым причислялись как представители интеллигенции, так и политические деятели. Гласность не улучшила условий жизни, которые продолжали ухудшаться. Рассказывая о происходящем за границей или в кругах преуспевающей номенклатуры, гласность сделала лишения еще более невыносимыми. «Мы прошли путь», — пояснял весной 91 года один из руководителей рабочего движения «Донбасс», «от чувств, вызываемых 300 рублями месячной зарплаты, до понимания выгоды заработать за месяц $10». Наконец, рожденный гласностью плюрализм мнений поставил фундаментальную проблему своего политического выражения, то есть политического плюрализма, неизбежного завершения политических реформ, начатых новым руководством.